«Гусь-гусь» представляет курс Тимура Малкарова «За что сражались древние греки?». Лекция пятая. Греки против Филиппа. Как царь маленькой незаметной страны объединил всю Грецию? В книгах, фильмах, сериалах и даже на спортивных состязаниях очень популярен один сюжет. Есть персонаж, в которого никто не верит, который явно не один из фаворитов, он не претендует на победу. А потом происходит нечто, и вот этот вот персонаж из третьего ряда, серый и невзрачный, превращается в могучего героя и добивается того, чего до него не смог достичь ни один человек. И похожие истории бывают не только с спортсменами на соревнованиях, но и с государствами в мировой истории. И таким государством, которое, как казалось, появилась ниоткуда, ни на что серьезное не претендовала, а потом взлетела так высоко, как никто не метил, была Македония. Греция была богата на великие города-государства. Спартанцы с их непобедимой армией, Афины с их мудрыми философами и прекрасными постройками, богатые Фивы. И все эти государства мечтали о том, что однажды они объединят всю Грецию. А была Македония, маленькая и, как казалось, никому не нужная страна, далеко на севере, которая и мечтать не могла о том, чтобы когда-нибудь сравниться с теми же Афинами. Населена она была греками или родственными им племенами. Но греки не всегда были согласны с тем, что македонцы им ровня. Редкий грек не пенял им за то, что у них были цари. Если греки привыкли к тому, что они сами управляют своими городами и государствами, то в Македонии был царь, который обладал полной властью над своей страной и над своим народом. Плюс Македония была достаточно отсталой страной в том, что касалось торговли, хозяйства, да и великих военных побед у македонцев было немного. Плюс македонцам очень не повезло с расположением, потому как рядом с ними были воинственные варварские племена, которые постоянно вторгались на македонскую территорию. Плюс через Македонию в свое время прошествовали персы по дороге в Грецию. И в итоге земля эта была разорена и подвержена испытаниям со стороны соседей. Македония приближалась к своему темнейшему часу. Казалось, что скоро всю эту землю захватят воинственные варвары, и это имя просто сотрется из истории. Но появляется герой, который преобразит Македонию и сделает ее одним из величайших государств в истории. Звали его Филипп. Филипп оказался во главе страны, стоящей на пороге краха, в возрасте 23 лет. Но уже к этому моменту у него было много жизненного опыта. Он многое видел, многое понял и многому научился. В этом ему помогло его вынужденное нахождение в городе Фивы. Он был там на положении заложника. Фивы были одним из величайших полисов Греции. Более того, Фивы всерьез претендовали на то, чтобы стать самым могущественным городом-государством. Фивы вели войну со Спартой. И кажется, что победитель в этом противостоянии очевиден. Спартанцы – непобедимые воины, которых боялась вся Греция, и Фивы – далекие от спартанской военной машины. Но в итоге фиванцы одержали несколько побед над своими противниками. И более того, фиванцы сделали то, о чем не могла мечтать даже Персидская империя, не могли мечтать даже Афиняне. Фиванцы попытались захватить саму Спарту. У них не получилось, но они были ближе всех. Фиванцам и этого было мало. Фиванцы бросили вызов на суше Спарте, а на море они бросили вызов Афинам. Они не сдюжили в этом противостоянии, но заставили всю Грецию себя бояться и всю Грецию себя уважать. И Филипп, наблюдавший за происходившими событиями, учился и искал слабые места в каждом из своих будущих противников. Вернувшись в родную страну, он застал ее в достаточно плачевном положении. Со всех сторон вторгались варвары, страна была разорвана внутренними противоречиями, войнами кланов, и казалось, что скоро история Македонии закончится. Но Филипп железной рукой начнет наводить порядок. Кое-где он был вынужден совершать достаточно жестокие поступки. Так, для того, чтобы прекратить конфликты внутри страны, он уничтожил практически всех потенциальных претендентов на престол. Каждый человек, который мог бы по праву крови сидеть на троне, был для него врагом номер один. Врагов у Филиппа достаточно быстро не осталось. При своей жестокости и отсутствии страха замарать руки Филипп не был кровожадным глупцом. Филипп был достаточно хитрым и умным интриганом. И, уничтожив очевидных противников, он при этом постарался задобрить знатных, богатых и популярных македонцев, чтобы они были ему сторонниками и союзниками, а не врагами. И стоит отметить, что он сумел собрать достаточно большую компанию единомышленников, которые его не предавали и которые были во всем ему послушны и покорны. И Филипп почти сразу начинает вести завоевательные походы. Сначала он громит варваров из соседних стран. Затем он начинает захватывать небольшие, но важные города греков неподалеку от своих границ. И в одном из таких походов Филипп получает особенно большой приз. Филипп захватывает богатейшие в Греции золотые рудники. И снова кажется, что можно остановиться и наслаждаться богатствами, которые достались в ходе этих походов, и наслаждаться миром внутри своей страны, в которой больше не осталось врагов. Филипп продолжает, хотя и не обидев себя, все-таки и пиры, и веселье, и роскошь царь любил. Не обидев себя, Филипп продолжает строить амбициозные планы, и большую часть приобретенных средств он направил на улучшение своего войска. В чем заключалось это самое улучшение? Греки привыкли к войне, но мало для кого она была ремеслом, основной профессией. Кроме спартанцев, все они занимались какими-то мирными делами и на войну шли лишь по зову родного города, когда нужно было защитить его от врагов. Филипп поступал иначе. Из своего кармана он платил деньги солдатам, которые с той поры занимались только военным делом, не отвлекаясь на лепку горшков и выращивание хлеба. Филипп ухитрился прокачать казавшуюся непобедимой и идеальной греческую фалангу. Фаланга — это плотный строй пехотинцев, которые с одной стороны защищали себя большими круглыми щитами, с другой стороны были вооружены копьями длиной в 1-2 метра. В итоге они стояли настолько плотно друг к другу, а щиты их были настолько большими, что образовывали стену, через которую, как казалось, не могли проникнуть ни стрелы, ни копья. И при этом фаланга позволяла грекам разить врага длинными копьями. Филипп, по сути, перепридумал фалангу, уменьшив размер щита, но при этом сильно увеличив размер копья. Если греческая фаланга — это стена щитов с торчащими из-за них копьями по одному на каждого воина, то македонская фаланга — это целый лес длинных копий, потому что щиты не мешали воинам, стоящим не в первом ряду, и воины эти просовывали копья сбоку от товарищи, которые шли впереди. В итоге щита вроде как нет, но при этом копье настолько длинное, что оно не позволяет противнику даже подойти. Если греческая фаланга была похожа на черепаху, из которой через равные интервалы торчат несколько шипов, то македонская фаланга — это еж, у которого иголки, то есть копья, здоровенные страшные копья, они везде. В итоге за 6 лет Филипп превратил Македонию из дыры, которая не имела никакого существенного значения для Греции, в богатое царство с мощным войском. Но зачем ему было нужно это мощное войско? Варваров соседей-то он и так разгромил. У Филиппа была мечта, которая казалась безумной, и которой пытались достичь уже многие, и ни у кого не получилось. Филипп мечтал объединить всю Грецию, положить конец склокам между сородичами, сжать этот эллинский кулак покрепче и хорошенько стукнуть величайшего из известных тогда правителей, персидского царя. Сделать это было, конечно, непросто. Греки с азартом и задором убивали друг друга, но появление общего врага вполне могло объединить их, как это уже случалось во время нашествия Персии. Так что, если бы Филипп, пускай со своей мощной, профессиональной, опытной армией, пришел как завоеватель, вполне возможно, что его бы просто загнали обратно в Македонию общегреческими усилиями. Но Филипп был хитер и мудр. И в Грецию он будет приходить не как грозный завоеватель, покоритель. Он будет приходить, наоборот, как друг, как помощник, как судья, который ничего, кроме добра, не желает народам Греции. Конечно, не всегда получалось договориться миром. И Филипп вполне участвовал во многих сражениях. Одно из этих сражений могло вообще закончить его карьеру. Метко пущенная стрела выбила ему глаз и вполне могла убить его самого. Но Филипп выжил и, интересно, поступил с городом, который он осаждал в этот момент. Человека, который выпустил эту стрелу, он казнил страшной смертью, его распяли. Сам город был сожжен и разрушен. При этом жителей он отпустил, разрешив им взять с собой по одному предмету одежды. Здесь можно задаться вопросом. Понятно, за что он наказал жителей города. Но почему бы их всех не казнить, почему бы их всех не убить, для того, чтобы урок был еще более страшным? Филиппу нужны были свидетели, которые, разойдясь по Греции, всем бы рассказали, какой он могучий и непобедимый воин, и следующий полис, с которым он бы сражался, 10 раз бы подумал, стоит ли им рисковать таким образом, памятуя о том, что случается с врагами Филиппа Македонского. Там, где не было необходимости участвовать в военных действиях, Филипп предпочитал подкуп. Когда он хотел взять одно хорошо укрепленное место, лазутчики сказали ему, что крепость неприступна, что ворваться туда он, скорее всего, не сможет. Город защищен со всех сторон. Филипп в ответ задал им вопрос. Видели ли явившиеся к нему гонцы такие ворота, в которые не вошел бы осел, груженный золотом? Филипп сочетал, с одной стороны, грубую силу, с другой стороны, хитрость и выдумку. И если у него была возможность сберечь жизни своих солдат и не рисковать потерять второй глаз, он с большим удовольствием подкупал своих противников. Как выглядело обычное вмешательство Филиппа в греческие дела? Допустим, есть два государства, которые по какой-то причине конфликтуют. Филипп отправляет к ним своих послов и предлагает свою помощь в разрешении конфликта. То есть он не по праву завоевателя является в Грецию для того, чтобы навязать всем свою волю, а он предлагает себя как третейского судью, либо Филипп приходит воевать, но по приглашению обиженной стороны. То есть какой-то полис позволяет себе намного больше, чем кажется разумным его соседям. Эти соседи жалуются македонскому царю, и македонский царь милостиво приходит наказать взорвавшегося обидчика. И Филипп начинает вмешиваться в войны по всей Греции. Серия таких мелких и не очень мелких вмешательств в греческие дела поставили Филиппа и поставили Македонию в один ряд с величайшими полисами. С Афинами, со Спартой, Коринфом, Фивами. Но до объединения всей Греции было еще очень далеко. Ни один из этих полисов, конечно, никакого верховенства Филиппа не признавал. И вообще пока что мысль об объединении Греции под властью Македонии громко нигде не звучала. Филипп продолжал изображать справедливого судью, и он был приглашен для того, чтобы наказать жителей полиса Амфисы. Чем же они согрешили? Они позволили себе захватить часть священных земель, принадлежавших очень почитаемому в Греции дельфийскому оракулу, и распахать их, по сути, превратив в поля. Естественно, такое святотатство оскорбило самого дельфийского оракула, и оно оскорбило соседей. Сил наказать их самостоятельно у них не было. А Филипп тут как тут. У вас есть полис негодяй, который позволяет себе то, чего не должен позволять, тогда мы идем к вам. Филипп собирает свое войско, захватывает город, наказывает его жителей, и кажется, что, ну как, зачем обращались, то и получили. Но вот здесь Филипп немножко перешел черту. Сам город был очень близко к богатым и крупным городам Греции. Близко к Фивам, близко к Афинам. И если фиванцы и афиняне были готовы спокойно смотреть на то, как Филипп разбирает конфликты вдалеке от них, то теперь, когда они узнали о том, что войска македонцев находятся буквально в нескольких днях пути и, в принципе, могут угрожать им самим, афиняне и фиванцы очень сильно занервничали. Встревоженные жители крупнейших греческих городов получили человека, который мог бы озвучить их опасения, и не просто озвучить, но еще и дополнительно подстегнуть и поддержать их. Этого человека звали Демосфен, и он был одним из величайших ораторов в греческой истории. Хотя первоначально мало кто мог и ждать от Демосфена такой прыти. В Афинах превыше всего ценилось ораторское искусство, то есть умение красиво, убедительно говорить. Таланта к этому у Демосфена не было. Демосфен был заикой, шепелявым и к тому же страдал от чего-то вроде тика. Он во время речи, когда говорил, дергал левым плечом. Демосфена на первых порах всерьез не принимали. Но вот здесь мы видим яркий пример того, как сила воли и желания превозмогают слабости человека. Он говорил, набрав в рот камешков и черепков для того, чтобы справиться с шепелявостью и плохой дикцией. Он читал свои речи, стоя на берегу моря, для того, чтобы шум волн заменял ему шум толпы. Для того, чтобы избавиться от манеры дергать левым плечом, дома, где он также практиковался в красноречии, он подвесил к потолку меч, который больно колол его в плечо, если он им дергал, если он поднимал его. В определенный момент невнятный заика исчезнет, а на его месте появится оратор, равного которому, ну, может быть, не было за всю афинскую историю. И, будучи истинным сыном своего города и истинным сторонником народовластия, сторонником демократии, Демосфен призывал своих сограждан обратить внимание на Филиппа, на царя с севера. Он изобличал его, говоря, что вот это вот миролюбие Филиппа – это просто ширма, за которой готовится завоевание Греции. И что едва ли македонский царь намного лучше персидского царя, что вторжение Филиппа и его македонских орд будет означать конец власти народа в греческих полисах. И настолько велик был его ораторский талант, и настолько сильно боялись растущей мощи Македонии греки, что удалось достигнуть практически невозможного. Два полиса, которые еще недавно воевали и боролись за власть над Грецией, объединились в союз. К афининам присоединились фиванцы, и они попросили Филиппа удалиться с захваченных земель, вернувшись в свою страну. Филипп, естественно, этого сделать не пожелал. И стало понятно, что тут даже 10 ослов, нагруженных золотом, все-таки конфликт не разрешат. Все должно было решиться на поле сражения. Как и прежде, судьба Греции зависела от войны. Филипп собрал большое войско. Почти 30 тысяч воинов-пехотинцев и 2 тысячи всадников. Фиванцы и афиняне выставили против него примерно такое же по размеру воинство, только воинов на лошадях у них почти не было. Две могучие армии сошлись возле небольшого местечка Хиронея, и в этой битве Филипп покрыл себя великой славой. Ложным отступлением он вынудил греков нарушить строй, и когда вот эта вот черепаха из щитов несколько разрушилась, Филипп дал приказ своим воинам развернуться и атаковать противника, обращая его в бегство. Но не он стал главным героем этого дня. Сын Филиппа и его супруги Олимпиады, молодой царевич Александр, которому исполнилось всего 18 лет, во главе отряда всадников врубился в ряды фиванцев и сокрушил их. Более того, он уничтожил отряд, который считался непобедимым. Фиванский священный отряд, в котором служили самые знатные и одаренные в военном деле юноши. Победа была полной. Фиванцы потеряли практически все свое войско. Афиняне также понесли тяжелые потери. И даже смелый оратор Демосфен был вынужден бежать в родной город. Счастливый Филипп устроил пир прямо на поле сражения, хотя даже тела погибших не успели убрать. Это, конечно, жестоко, это может нас сейчас шокировать, но стоит отметить, что при вот такой вот кровожадности и безразличии Филипп все еще оставался очень хитрым политиком. Филипп нашел способ поссорить афинян и фиванцев. Сделал он это следующим образом. С одной стороны, с афинянами он обошелся очень милосердно. Он вернул им тела погибших без выкупа, а пленных афинян он отпустил домой. При этом с фиванцами Филипп обошелся очень жестоко. Многих пленных он вовсе казнил, а за тела погибших он потребовал у жителей Фив большой выкуп. И, естественно, жители городов, которым настолько по-разному отнесся победитель, победитель, уже не могли доверять друг другу, и ни о каком союзе между ними не могло идти речь. Филиппу была открыта дорога к владычеству над Грецией. И он поступит достаточно мудро. Он знал, что греки не потерпят над собой власти завоевателя. И он понимал, что если он провозгласит себя царем всей Греции и в каждый город посадит по своему вельможе, который будет им управлять, восстанет вся Греция. Ему придется воевать уже не с союзом двух самых мощных городов, а с союзом всех греческих городов. И он сумел представить объединение Греции как добровольный процесс. Понятно, что особенно греков никто не спрашивал, но Филипп задумал объединить их в большой союз, который по полису, где этот союз был заключен, был назван Коринфским союзом. В него вошли все города Греции, кроме Спарты. И Филипп был не правителем всей Греции, он был только руководителем союза. И как руководитель союза он просто получал право командовать общегреческой армией. Он не мог вмешиваться во внутренние дела полисов. Он не мог требовать изгнания или казни политиков, которые ему не нравились. Даже Демосфен, оратор, который призывал к войне против Филиппа, не пострадал, его помиловали, и он продолжил свою политическую деятельность в Афинах. Филипп не желал превращать греков в рабов. Ему нужны были воины, и ему нужны были, естественно, деньги для того, чтобы этих воинов содержать. Союз давал ему и то, и другое, при этом не покушаясь на те свободы, к которым греки привыкли. Филипп установил мир во всей Греции, но Филипп так и не сумел установить мир в своей семье. Филипп ссорился и с женой, и со своим сыном и наследником Александром. И ситуация стала еще хуже после того, как царь взял себе новую супругу. Ее звали Клеопатра, и она была из очень знатного македонского рода. Это заставило нервничать и Александра, и Олимпиаду. Про Филиппа говорили, что у него на каждой войне была новая жена, но дети от этих жен не могли претендовать на престол, и они не были угрозой для молодого Александра. А вот дети от брака с Клеопатрой были бы ему достаточно серьезными противниками, потому что его мать, Олимпиада, была родом из Эпира, страны по соседству с Македонией. И ребенок от брака македонского царя и представительницы знатной македонской семьи имел бы, по мнению многих, больше прав на престол Македонии, чем полукровка Александр. Дальше произошло одно из самых загадочных убийств в мировой истории. Филипп погибает, зарубленный своим охранником Павсанием. Мы уже понимаем, почему его смерти могли желать Олимпиада и Александр. Но претендентов было на самом деле еще больше. Персидский царь страшно боялся, что Филипп вторгнется в его земли, и поэтому он тоже мог этого хотеть. А многие греки мечтали отомстить Филиппу за вторжение, и они тоже едва ли плакали от его смерти. И, ко всему прочему, у Павсания у самого могли быть какие-то личные мотивы. Как говорят, возможно, он был влюблен в Олимпиаду. Претендентов много, кто точно убил Филиппа, мы до сих пор не знаем. Но если заказчиком убийства был персидский царь, то здесь он, очевидно, прогадал. Потому что на смену Филиппу придет человек, который положит конец его царству, Александр Македонский. В следующей лекции о детстве Александра Македонского, о том, как он окончательно покорил Грецию, стал фараоном в Египте и двинулся в Азию, а еще про его встречи с Диогеном и Дельфийским оракулом.